Глава 18. «Логично», — усмехнулась Лена, качнув головой. «Продолжай, пожалуйста». «Слушайте внимательно», — начал я, убирая из голоса всю веселость. «Лен, твоя задача — установить турель сзади босса и открыть огонь по нему сразу, как только он появится. Без промедлений». Я перевел взгляд на Алексу и продолжил. «Алекса, ты замедляешь босса в момент его появления, чтобы я мог подойти к нему вплотную. Я сниму его защиту, и как только это произойдет, Лена активирует гиперпушку. Алекса, твой выстрел должен усилить урон. Никаких ошибок. Босс не должен получить ни шанса». «А если что-то пойдет не так?» — спросил Алекса. Но ее тон был уже не сомневающимся, а скорее уточняющим. «А, если что-то пойдет не так, Лена активирует щит. Алекса, ты используешь выстрел на поражение, но это крайний вариант. Мы не допустим, чтобы план пошел наперекосяк. Вы обе знаете, что делать. Вопросы?» Мой взгляд скользнул по девушкам. Я ждал от них четкого подтверждения того, что они все поняли. Дождавшись от них уверенных кивков, я задумался. Мне нужно было вспомнить уязвимые места босса, которые я успел разглядеть в нашу первую встречу. «А если план накроется медным тазом, тогда атакуйте всем, что останется. По его уязвимым местам. Запоминайте». Я стал сгибать пальцы, перечисляя все уязвимые точки. «Места соединения, кабели с пушкой, трубы на спине. Они перегреваются, и если попасть по ним, тогда он не сможет стрелять. И последние, его ноги. Для его комплекции они слишком малы, а это делает босса неустойчивым. Если сможем его опрокинуть, это даст нам время для нанесения критического урона. Запомнили?» Дождался их подтверждающих кивков и хотел было встать, но Лена снова подняла руку. «Спрашивай», — разрешил я. «А что насчет Дэна? Он ведь может появиться и попытаться нам помешать. Мы же знаем, что он рядом, да и Вольт предупреждал о гостях». При упоминании имени Синеволосого девушка густо покраснела и отвела глаза в сторону. «Дэн?» — переспросил я и усмехнулся. «Если он появится, я разберусь с ним. Он не сможет нам помешать. Вы, главное, сосредоточьтесь на боссе, а Дэна оставьте мне». «Поняла», — коротко ответила Лена, настраивая турель. «Я установлю стража так, чтобы он не только отвлекал босса, но и прикрывал наш тыл». Я посмотрел на Алексу, дожидаясь и от нее подтверждения. «Поняла», — кивнула она, проверяя винтовку. «Соколиный глаз, готов, все в норме. Действуем по твоему плану». «Хорошо». Я встал, подошел к окну и выглянул на улицу. Показалось, или туман стал еще гуще. Я нахмурился, это не похоже на обычное погодное явление. Система арены шалит, или я был прав. И помимо ассасина, все же есть еще кто-то. Нужно учитывать и такой вариант. Я повернулся к девушкам и окинул их взглядом. «Небольшое изменение в плане», — сказал я и отошел от окна. «Как только вы займете позиции, активируйте щиты. Лена, одолжи Алексе свой амулет со щитом. А сама активируешь свою нано-приблуду». Девушка кивнула и потянулась к шее, чтобы снять амулет. Я снова отвернулся к окну, вглядываясь в молочную пелену за окном. «Проверь снаряжение», — бросил я, не оборачиваясь. «У нас нет права на ошибку». «Что-то не так, Кир?» — послышался тихий вопрос от подошедшей ко мне Алексы. «Тебя тоже беспокоит этот туман?» «Все нормально», — я повернул к ней голову. «Беспокоиться не о чем, щиты на случай сюрпризов. Время они точно выиграют и не дадут помешать нашему плану. Иди готовься». Девушка еще несколько секунд вглядывалась в мое лицо, затем кивнула и, развернувшись на пятках, пошла проверять свое снаряжение. Я же свое проверил еще во время прогулки, поэтому сейчас был свободен. Пока девушки были заняты делом, я стоял, наблюдая за ними еще раз, прогонял в голове план боя и возможные косяки. Мой разум был полностью сосредоточен на предстоящей схватке. Никаких сомнений, только уверенность в победе. Но в команде я был не один. Главное, чтобы девушки четко отработали свою часть работы. «Готовы?» — спросил я, когда увидел, что они закончили. «Готово», — ответила Алекса. «Я тоже», — подтвердила Лена, сжимая пульт управления турелью. «Давай покажем этой громадине, кто здесь команда». Она улыбнулась и вскинула кулачок вверх. «Дрим тим», усмехнулся я. «Тогда идем». В молчании мы спустились по лестнице и вышли из здания в густой туман. «Ничего не видать», — проговорила Лена, оглядываясь по сторонам. Видимость и правда была на нуле, но это сейчас не имело значения. Эта часть города была зачищена от зомби, а гости из числа игроков вряд ли появятся раньше, чем начнется сражение с боссом. Но на всякий случай я скомандовал. «Не расслабляйтесь, будьте готовы к нападению. Вряд ли оно случится раньше, чем мы начнем атаковать босса. Но все же...» Мы шагали к той части локации, где обитал босс. Я шел впереди, Лена и Алекса следовали за мной. Все пока было тихо, без происшествий. Вскоре послышались громкие шаги и скрежет металла. Босс был на месте. Затем показался и дом, в котором мы с Алексой скрывались. Точнее, то, что от него осталось. А вскоре под ногами стала ощущаться легкая вибрация от шагов механического исполина. Когда мы проходили мимо развалин, у меня появилось странное чувство. С тех пор, как я попал в этот мир, прошло всего ничего, а по ощущениям, как будто это все случилось в прошлой жизни. Как только мы достигли нужной точки, я остановился и жестами показал девушкам, чтобы они следовали за мной. Мы укрылись за остатками бетонной стены и оттуда, высунув головы, следили за боссом. Из тумана появился его громадный силуэт. Он, как и в прошлый раз, ходил туда-сюда, размахивая своим мечом-пилой. Я проверил его описание, которое тоже не изменилось с прошлого раза. «Так, босс локации, уровень неизвестно». «Внимание», — произнес я тихо, но так, чтобы обе девушки меня услышали. «Действуем по плану. Алекса, займи место вон в том здании. Сама выбери удобную для стрельбы точку. Лена, турель мы установим в здании напротив, а пушку вот здесь, отсюда ты и будешь стрелять, поняла?» Девушка кивнула, но тут же снова подняла руку. «Спрашивай. Может, мне все-таки попробовать замедлить его своим посохом?» Я отрицательно качнул головой. «Нет, у тебя задача поважнее есть. Нельзя отвлекаться даже на секунду. Устанавливаем турель, возвращаемся сюда, и ты остаешься ждать выстрела Алекса. Затем стреляешь из пушки. Не отвлекайся, это важно». Девушка кивнула, и мы разошлись в разные стороны. Турель я решил установить в том доме, с крыши которого я пытался покинуть локацию. Я непроизвольно задрал голову вверх и посмотрел на то окно, из которого я совершил свой прыжок веры. Значительная часть угла здания по-прежнему отсутствовала. Мы пробрались внутрь, прошлись по этажам и выбрали наиболее выгодную позицию для установки турели. «Готово», — сказала негромко Лена. «Отлично», — отозвался я, аккуратно выглядывая в окно. Я попытался разглядеть Алексу, но из-за тумана это было невозможно сделать. Что ж, буду надеяться, она успела добраться и готова действовать, как только я подам сигнал. «Справишься?» — уточнил я у Лены на всякий случай. Девушка, закусив губу, уже что-то там нажимала на небольшом планшете. «Ага», — кивнула она. «Я уже настроила все, жду сигнала от тебя. Запускай турель, затем жду выстрела Алексы и стреляю с пушки. Я помню, Кир». Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Все будет в порядке, я справлюсь». Я кивнул и, активировав кольцо со скрытым, отправился выполнять свою часть плана. Мне предстояло закинуть боссу под ноги сферу раскола. На особый эффект я не рассчитывал, зато ее взрыв хорошо должен быть виден в тумане, указывая Алексе цель. Это и станет сигналом к началу сражения с боссом. Я крался в сторону босса, стараясь оставаться в тени разрушенных зданий. Туман был настолько густым, что даже звуки шагов механического исполина казались приглушенными, словно земля под его ногами была покрыта ватой. Я сжимал в руке сферу раскола, ощущая кожей ее холодную поверхность. Когда оказался на достаточном расстоянии, чтобы бросить сферу, я остановился. Босс продолжал ходить взад-вперед, его массивные ноги с грохотом ударялись о землю, оставляя глубокие вмятины в остатках дорожного покрытия. Я прикинул траекторию и, выждав момент, когда он развернется спиной, метнул сферу ему под ноги. Взрыв в клочья разнес тишину мертвого города, прорезав туман яркой вспышкой. Босс замер на мгновение. Его оптические сенсоры замигали, пытаясь определить источник угрозы. «Лена, турель!» — крикнул я, хотя и без этого был уверен, что она уже действует. И не ошибся. Из здания позади босса раздался резкий звук выстрелов. Турель начала поливать босса свинцовым дождем. Пули с грохотом ударялись о броню механического гиганта, заставляя его развернуться в сторону новой угрозы. В этот момент из тумана вылетела светящаяся пуля, и это начала действовать Алекса. Пуля вонзилась в ногу босса, и его движения немного замедлились. Я бросился вперед, активировав свой клинок. Босс попытался развернуться ко мне, но его движения были скованы. Я подбежал к нему вплотную и активировал минимальный взлом. Именно его я выбрал в качестве второго аномального навыка. Никогда не помешает наличие возможности открывать замки, обходить ловушки или временно отключать защиту врагов. Шкала аномальной энергии дрогнула и уменьшилась на 10 единиц. Следом я ударил по месту соединения кабелей на его ноге. Искры полетели в разные стороны, и босс заревел, пытаясь отбросить меня ударом руки. Я едва успел отпрыгнуть. Отлично. Теперь на ближайшие 5 секунд босс без защиты. «Лена, пушка!» — крикнул я, уходя в сторону от очередной атаки босса. Из тумана раздался гул заряжающейся гиперпушки, но через мгновение он резко прервался. Я на мгновение сбился с шага, но быстро вернул себе равновесие, а вот и сюрпризы. «Если есть план...» — проговорил я вполголоса, проскальзывая под здоровенную ногу босса. — То он обязательно пойдет по звезде. Я развернулся и нанес мощный удар в соединение кабелей на левой ноге босса. Монстр покачнулся, но устоял еще раз. Я начал заходить на второй круг, чтобы еще раз нанести удар в уязвимое место, но тут заметил, что левая рука босса начала светиться. — «Алекса, стреляй по трубам! — крикнул я, видя, как босс начинает двигаться быстрее, замедление спало. Раздался оглушающий выстрел, и из тумана снова вылетела пуля, на этот раз окутанная ярким красным свечением. Последовал взрыв, громкое шипение, к туману добавились облака пара. Я посмотрел на левую руку босса. Свечение пропало прекрасно. Я еще раз активировал минимальный взлом, снова тратя драгоценные 10 единиц энергии. «Лена, пушка!» — крикнул я, но на эффект не рассчитывал. Я уже понял, что с девушкой что-то случилось. Я принялся наносить удар за ударом по ногам босса. Алекса стреляла по корпусу, четко попадая в те места, о которых я говорил. Со снятой защитой наносимый нами урон возрос. 30%! Послышался приглушенный крик Алексы. На последних секундах действия навыка я снова нанес удар по левой ноге босса. И на этот раз он уже не смог устоять. Босс с грохотом завалился на бок. Я захотел запрыгнуть на него, чтобы добраться до его груди, но тут заметил движение сбоку. Из тумана материализовались две фигуры. Дэн и еще незнакомец. Система сразу же выдала информацию по Дэну. «Михаил Лошкарев, 7-й уровень, класс Ассасин, специализация Фантом». А следом и по незнакомцу. «Валерий Карпов, 6-й уровень, класс Ассасин, специализация Теневой убийца». В общем, парни времени даром не теряли, вот и сейчас они не стали его терять, не обращая внимания ни на меня, ни на пули Алексея, они принялись атаковать босса. Двигались они быстро и точно, явно понимая, куда следует наносить атаки. Я активировал взор анатома и получил подтверждение своим догадкам. Они били прямиком по уязвимым точкам босса. «На твари!» — процедил я, разворачиваясь к ним. «Фраг решили закрысить? Не сегодня!» Дэн вскинул голову, увидел меня и оскалился в широкой улыбке, как хищник при виде добычи. «Но хрен тебе, второго шанса у тебя не будет, и уровень твой здесь не поможет». Дэн мигнул и пропал. Я замер, выставив клинок вперед и отслеживая малейшие колебания воздуха. «Справа!» Дэн появился из воздуха и атаковал, но я парировал удар, отбросив его в сторону. Карпов тоже решил вступить в наш с Дэном хоровод и попытался обойти меня с фланга, но я успел развернуться и выставить свой клинок перед собой, блокируя его атаку. Звуки выстрелов прекратились. «Алекса, продолжай!» — крикнул я, отбивая очередной удар Дэна. Звуки выстрелов возобновились. Я достал из инвентаря гранату «Фрагмент хаоса» и активировал ее, бросая в сторону Дэна и Карпова. Сам же отпрыгнул в противоположную сторону. Взрыв. Выброс нестабильной энергии, и ассасины с криками боли красиво взмыли в воздух, зависнув где-то в метре от поверхности босса. Я посмотрел на таймер действия гравитационного коллапса, возникшего после взрыва. 30 секунд. Хватит, чтобы прикончить босса. Если я не хочу зависнуть рядом с ними, мне лучше не соваться к ним в ближайшие 30 секунд. Лучше займусь делом. Пока эти двое беспомощно болтались в воздухе, я развернулся и побежал к груди босса, цепляясь за выступы на броне, пока тут окончательно не встал на ногу. «Сколько?» — крикнул я, не сомневаясь, что Алекса поймет. 10! — донеслось в ответ. Добравшись до груди, я снова активировал минимальный взлом и стал наносить удары в сочленение пластин. Именно там у него горело самое яркое уязвимое место. Видимо, правда, придется его вскрыть, как консервы. Алекса продолжила стрелять по ногам, не давая боссу подняться. Время действия навыка прошло, поэтому пришлось в очередной раз активировать минимальный взлом, теряя 1/4 аномальной энергии. Если продолжу в том же духе, скоро свалюсь без энергии и без навыков. Бери голеньким, что говорится. «Сколько?» — крикнул я, когда увидел, что пластины начали поддаваться. «Один!» — крикнула Алекса и выстрелила. Пуля просвистела мимо меня, попав прямиком в то место, которое я уже прилично разворошил. Босс задергался, рев его стал прерывистым, будто его закоротило. Я нанес еще несколько ударов, и, наконец, пластина на груди поддалась, открывая моему взгляду нечто похожее на большую батарейку. Не раздумывая ни секунды, я вонзил свой клинок в эту батарею, ожидая взрыва или чего-то похожего. Но нет, босс резко замер, и все затихло. А следом перед глазами появилось уведомление. «Поздравляем! Вы и ваша группа успешно одолели босса локации «Механический исполин. Страж ржавых руин». Награды. Опыт плюс 15 тысяч единиц. Распределяется между участниками группы в зависимости от нанесенного ущерба. Пропуск в следующую зону. Ключ доступа. Ржавый медальон исполина. Этот артефакт позволяет вашей группе переместиться в новую зону. Заброшенный лабиринт шестеренок. Особенность зоны. Лабиринт наполнен механическими ловушками, скрытыми проходами и древними технологиями. Будьте осторожны, здесь вас ждут новые испытания и редкие награды. Уникальные награды. Ядро исполина. Легендарный артефакт. Описание. Энергетическое ядро, извлеченное из поверженного босса, содержит в себе нестабильную энергию, которая может быть использована для улучшения оружия или создания мощных устройств. Эффект. Плюс 30% к урону от энергетического оружия, позволяет временно усиливать навыки группы на 15%. Длительность 10 минут. Перезарядка 1 час. Может быть использовано для создания уникальных предметов. Требуется навык инженерии. Код доступа к архивам. Уникальный предмет. Описание. Зашифрованный ключ, содержащий данные о древних технологиях. Эффект. Позволяет получить доступ к скрытым архивам в следующей зоне, где можно найти чертежи редких устройств и артефактов. Открывает новое побочное задание. Тайны лабиринта шестеренок. Дополнительные награды. Монеты плюс 5000 распределяются между участниками группы. Редкие материалы. Энергетические кристаллы X3. Металлические пластины высокого качества X5. Кабели с низким сопротивлением X10. Смахнул уведомление и посмотрел на таймер в углу интерфейса. Оставалось 10 секунд. Я подошел к границе зоны гравитационного коллапса и принялся ждать, пока таймер отсчитает последние секунды. В этот раз от меня никто не убежит. 10, 9, 8. Таймер неумолимо отсчитывал секунды. Я сжал рукоять клинка, ожидая завершения действия навыка. Воздух, сжатый до предела гравитационным коллапсом, с шипением вырвался наружу, создавая завихрение пыли и облаков. И вот тишина. Гравитация вернулась в норму, а вместе с ней и ассасины. Видимо, они применили какой-то классовый навык, потому что их силуэты искажались, словно тени. Они вынырнули из облака обломков и пыли и сразу же исчезли из видимости. Я активировал эхо разума, и перед мысленным взором привычно раскинулась сеть сканера. «Попались», — сказал я, атакуя Карпова. Хоть их движения были молниеносными и стремительными, но это им не помогло. Мой клинок оставил глубокую рану на боку Карпова, заставив того заорать от боли. Дэн, скрытой невидимостью, попытался нанести неожиданный удар в спину, целясь в незащищенное место, но я предвидел это благодаря действующему навыку. В последний момент я резко развернулся, отразив удар своим клинком и силой пнул его в грудь. Дэн отлетел, но быстро поднялся. Сейчас он не улыбался и не разговаривал. Его лицо было максимально сосредоточенным. Карпов повторил ошибку Дэна, слишком поверил в невидимость и поплатился за это практически сразу же. Он попытался застать меня врасплох, зашел за спину и атаковал, но я без навыка предвидел этот ход с его стороны. Дождался, пока он подойдет слишком близко, развернулся и нанес свой удар. Быстрый, резкий, точный. Клинок глубоко вошел в его грудь, и сразу же я дернул руку на себя, вытаскивая лезвие из тела врага. Карпов обмяк и рухнул на землю. Из раны хлынула темная жидкость, заливая асфальт. Дэн, увидев смерть напарника, будто с катушек слетел. Заорал, кинулся ко мне и стал наносить хоть и сильные, но бестолковые удары. Я без труда уходил от каждого из них, используя свою скорость и ловкость. В ответ я наносил быстрые и точные удары в его незащищенные места. Наконец, после серии моих атак он раскрылся. Резкий рывок, и мой клинок вошел в его сердце, отбросив тело Дэна в сторону. Я осмотрелся. Тишина вернулась в эту часть города, но ненадолго. «Кир!» — услышал я голос Алекса, затем и звук ее шагов. «Ты в порядке?» «В полном», — сказал я, убирая лезвие клинка. На периферии зрения маячили уведомления о том, что моя грузоподъемность увеличилась еще на 100 килограмм. Вот твари, сколько же людей они успели прикончить. «Что с Леной?» — задала Алекс очередной вопрос. «Почему пушка не выстрелила?» «А вот это мы сейчас пойдем выяснять. Точнее, я пойду, а ты прикроешь меня вон оттуда». Я указал Алексе на здание, с которого открывался прекрасный обзор на то место, где должна была находиться Лена. «Хорошо», — отозвалась она, развернулась и убежала. Я подождал. Вскоре в окне показалось ее лицо. Она высунулась наружу и показала пальцами знак «Окей». «Ну, раз окей», я активировал лезвие клинка и не спеша двинулся в направлении Лены. Туман постепенно рассеивался, видимость улучшилась. Поэтому я еще издалека увидел Лену. Девушка лежала на земле. Голова ее была повернута в мою сторону, глаза расширены, по щекам текут слезы, и была она, разумеется, не одна. Над ней возвышалась стройная блондинка, правой ногой она прижимала голову Лены к земле. На меня она не смотрела, вместо этого она стояла и рассматривала свои ногти на руках. Не поворачивая головы, она заговорила. «Ты убил моих мальчиков». «Не вопрос». Утверждение. Я прищурился, пытаясь разглядеть ее лицо, но оно было поддернуто какой-то дымкой, словно туманом. Однако голос незнакомки был невероятно знаком, будто я его хорошо знал. Но откуда? Я здесь ни с кем, кроме Лены, Алекса, Вольта и Дэна с Максом, не разговаривал, даже Карпов. И тот молчал. Появился, чтобы умереть. «А впрочем...» — продолжала незнакомка. «Плевать. Они все равно были редкостными болванами, к тому же, как оказалось, еще и слабаками». Я продолжал приближаться, кидая по сторонам быстрые взгляды. Интуиция буквально трубила на ухо об опасности, но откуда ждать, неизвестно. Эх, разума в откате, и теперь придется положиться только на свое чутье. «Так что же мне теперь делать с этой малышкой?» — спросила незнакомка, сдувая что-то со своей руки. «Убить или подарить ее моему господину?» Лена попыталась дернуться, освободиться, но блондинка усилила нажим ногой и холодным голосом скомандовала, как собаки, которую дрессирует. «Лежать!» Лена затихла, а у меня в голове щелкнуло, как собаки. Осознание пыльным мешком стукнуло по голове, но я все равно решил проверить. «Статус», мысленно сказал я, и система покорно отобразила данные игрока, который стоял напротив. Александра Волошина. Имя системы «Нова». Марионетка игрока «Неотвратимый». 10-й уровень. Класс «Маг». Специализация «Элементалист». «Саша!» — ошеломленно произнес я.